Глава 9. Сергей Васильевич очень обрадовался Катиному возвращению. Было видно, что у него камень с души свалился. Но он пришел в ужас от ее вида, и первое, о чем он подумал, была вовсе не тайга. «На тебя кто-то напал?» — спросил он, бегло оглядывая царапины и рваную толстовку. «Нет», — пробормотала Катя. «Мы с Мичье гуляли, и я неудачно упала. Кусты были колючие». «Где вы гуляли?» — спросила Елена. Из кухни доносился аромат выпечки. В душе у Кати начинала закипать злость. Пока она бродила по тайге, подвергаясь бог знает скольким опасностям, они преспокойно устроили посиделки. С одной стороны, хорошо, что не подняли панику. С другой, все-таки было обидно. «Где надо, там и гуляли. У вас тут что, запретные места есть?» — спросила она почти грубо и повернулась к отцу. «Я очень устала, пойду спать. Не против, если я завтра попозже встану?» «Конечно, отдыхай. Помочь? Надо, пожалуй, обработать царапины. Да ерунда, я сама. Спокойной ночи». Катя быстро прошла к себе в комнату, плотно закрыла дверь, опустилась прямо на пол и позволила слезам течь по щекам. Она сама толком не понимала, из-за чего плачет. Не то от обиды, не то от облегчения, что наконец-то дома, рядом с отцом. Не то из-за пережитого в тайге. Безумно хотелось помыться, но Катя не чувствовала в себе сил греть воду и таскать ее в угол двора. Поэтому она просто протерла кожу влажными салфетками, обработала царапины хлоргексидином, предусмотрительно положенным в аптечку, помазала укусы специальным средством от зуда и забралась в спальник. Попыталась расслабиться, но тело, ноющее от усталости и синяков, никак не желало отпускать напряжение, а через пару минут начал терзать голод. В дверь тихо постучали. Катя невольно вздрогнула. «Кто там?» В комнату заглянул Сергей Васильевич. «Как ты?» «Нормально». Он открыл дверь плечом и вошел. В руках у него был поднос, на котором стояла большая кружка чая и тарелка с огромным куском пирога. «Подкрепись. Ты целый день ничего не ела». «Ладно. Полежу немного и поем». «С тобой точно ничего серьезного не случилось?» «Точно. Просто устала очень. Весь день ходили». «Ну, хорошо». Сергей Васильевич еще раз внимательно посмотрел на нее и ушел, прикрыв дверь. Катя дождалась, пока стихнут его шаги, а затем встала и подошла к столу. Чай снова пах травами. Вне всяких сомнений его приготовила Елена, да и пирог, скорее всего, тоже. Сладкие ароматы кружили голову, и у Кати буквально потекли слюнки. Даже возникла бредовая мысль устроить эксперимент. Поесть, попить, а потом проверить, появятся ли снова проблемы с памятью. Но кто знает, насколько она могла измениться. Ведь Катя пока никому не рассказала о произошедшем в тайге. И если что-то забудет, то как узнать, что именно? Сил на то, чтобы сделать записи, не было. Чудовищным усилием воли Катя запретила себе прикасаться к угощению и тихонько прошла в комнату к отцу. Там стояли коробки со съестными припасами. Катя взяла пакет с сухарями и банку тунца. Вернулась к себе, вскрыла банку и, подцепляя рыбу засушенным хлебом, быстро все уговорила. Она наелась, но ужасно захотела пить. После короткого раздумья Катя открыла окно, вылила чай, а пирог и банку завернула в пакет из-под сухарей. Взяла его и пустую кружку и направилась на кухню. Сергей Васильевич и Елена сидели там. Еще в коридоре она услышала их голоса. «Я же говорила, все будет в порядке. Катя для детей новый человек, вот и тянут ее на прогулки. И невдомёк ей, что отец может волноваться. У нас тут немного по-другому думают». «Ну, в городе дети тоже не особенно заботятся о состоянии взрослых. Я только боюсь, что они забрели куда-то далеко. Тут рядом вроде нет мест, где можно так упасть. А тайга — это ведь не шутки». «Что вы! У нас по тайге никто не ходит, все строго предупреждены». «Еще чаю?» Переход получился слишком быстрым. Елена нервничала. Было понятно, что она врет. Но Катя так и не поняла, зачем. Это совсем не походило на заботу о безопасности. Скорее, в тайге было что-то, не предназначенное для глаз посторонних. Но что? Хахан, которого один раз уже чуть было не вычеркнули из ее памяти. Поселение в лесу. Катя вошла на кухню, молча взяла чистый стакан и налила себе воды. «Ты поела?» — спросила Елена. «Чай слишком сладкий?» «Нормальный, просто хочется воды». Сверток Катя незаметно бросила в мусорку. В комнате Катя сморил сон, стоило только лечь. До середины ночи она спала глубоко, крепко и без снов, но ближе к утру пришли зыбкие видения. Сначала грезились ветви, которые она уже видела раньше. Их приходилось раздвигать, прокладывая себе путь. Катя вспоминала, что заблудилась в тайге, вздрагивала, приоткрывала глаза, видела комнату и, успокоенная, снова засыпала. Потом ей снилось, как она выходит на ровную местность. В ушах слышались щелчки, точно такие же, как на видеороликах с отцовского ноутбука. Кате казалось, что этот звук раздается в реальности. Она просыпалась и снова проваливалась в дрему. Уже под утро ей приснился овраг. Катя снова лежала на дне. Неподалеку сидел Хахан. За его спиной начала расти тень. Послышался грохот, от которого сотряслась земля. Катя не сразу сообразила, что это шаги. Но какой вес должен быть у существа, которое с такой силой ступает на землю? Встревоженный Хахан принялся торопливо забираться по склону оврага. Он напоминал проворную ящерицу и очень быстро оказался наверху. Катя почувствовала, как под ней сотряслась кровать из спортивных матов. Она подскочила на месте, подумав, что чудовище рядом, и проснулась. Посмотрела на часы. Она умудрилась проспать целых полдня. В окно постучали. От неожиданности Катя снова подпрыгнула, но через секунду разум подсказал, что это наверняка кто-то из детей. Катя отдернула занавеску и открыла окно. Под ним стояла Уйгуна. «Привет», — девочка виновато улыбнулась. «Сандара просила про жертву напомнить. И про платок». «Да, хорошо». Катя рассеянно посмотрела поверх ее головы. Солнце светило странно, будто сквозь плотную дымку, хотя тумана не было и в помине. «Приготовишь все к вечеру? Я покажу, где это надо сделать». Не дожидаясь ответа, Уйгуна убежала. Катя еще раз посмотрела на мутное солнце и принялась неспешно приводить себя в порядок. Исцарапанная кожа и уставшие мышцы болели, но после долгого сна в теле чувствовалась приятная тяжесть. Катя отложила расческу, отправилась на кухню и занялась приготовлением кофе. Когда она уже заканчивала, из коридора донеслись голоса. Спустя минуту в кухню заглянул Сергей Васильевич. «О, вот ты где, Соня! А к тебе ученик пришел!» «Я только спросить», — смущенно буркнул Салат, выглядывая из-за его плеча. «Заходи», — радушно пригласила Катя. «Кофе будешь?» «Будет», — ответил за него Сергей Васильевич. «Когда он еще нормальный кофе попробует?» «И я буду. А он, смотри, кумыс нам принес», — продемонстрировал он огромную бутыль. «Отлично», — подумала Катя, думая о так называемом жертвоприношении. «Как раз пригодится». Она чувствовала потребность поговорить с Салаатом, хотя и не знала точно, что ему следует рассказывать, а что нет. Поэтому было даже кстати, что отец задержался и выпил с ними кофе. Потом попробовал кумыса, который ему очень понравился. Он порассуждал о местных красотах, но о ее вчерашней прогулке и словом не обмолвился. Катя удостоверилась. В чае Елены была мамонтова трава. Хорошо, что она не стала пить. «Ну, друзья мои, спасибо за компанию. Пойду займусь делами». С этими словами Сергей Васильевич удалился. Катя и Салаат с минуту посидели молча. Затем Катя глубоко вдохнула и на выдохе спросила. «Кто такой Хахан?» «Что?» «Хахан». «А, Хахан!» Лицо Салаата не дрогнуло. Слово явно не вызвало у него никаких негативных ассоциаций. «Это птица. Сова». «Сова?» тупо переспросила Катя. «По-якутски?» «Ну да. Только они по-русски как-то еще называются». Салаат наморщил лоб, вспоминая. «Несыть? Что-то в этом роде». «Неясыть?» «Да, точно». Салаат преспокойно продолжил пить кофе. Катя вспомнила страшную железную маску с вытянутым клювом. Действительно, было в ней что-то от неясыти. Получалось, это вовсе не имя, а просто прозвище, данное, наверное, самими девочками. «Саина странно вела себя вчера», — сказал Салаат. «Я расспрашивал ее, когда ты пропала. Они с Варварой сказали, что ты с Мичие. А Мичие говорит, что ты была с какой-то Сандарой». «Значит, Мичие и впрямь знала. Может, это сговор? Например, они с Уйгуной и Сандарой заранее договорились, а потом...» «Да нет, ерунда. Никто не просил ее искать Милену. И во враг она тоже сорвалась сама. А Хахан, Катя внимательно рассмотрела его, это точно был не маскарад. Да и сколько пришлось брести по тайге, прежде чем она встретила Сандару. «Если не хочешь говорить...» «Мне жутковато», — призналась Катя. «Я не была с Мичие. Вчера я заблудилась. Совсем. Сильно. Упала во враг». «Овраг?» Салат посмотрел на нее испуганно. Она впервые увидела у него такой взгляд. «Да. А потом...» «Я не уверена. И я обещала не рассказывать». «Кому? Этой Сандаре? Я всех тут знаю. Поголовно. Никого с таким именем тут нет». «Может, она из другой деревни?» «Никакой другой деревни тут нет на многие километры. Да и ты сама это знаешь». «Ну, может... Может, это тайная деревня? Знаешь, вроде как в той фэнтезийной книжке. Ты же начал читать», — сказала Катя полушутя. «Отбилась в незапамятные времена группа людей. Устроили свое поселение. Никто и не подозревал. Только спустя много поколений на них наткнулись». «Тут тебе не фэнтези. Здесь такого быть не может», — сухо проговорил Салаат. «Почему нет?» «Потому что вечная мерзлота. Здесь практически невозможно вырыть колодец. А как жить без воды? Кроме реки и озера, воды вокруг нет, это точно». Об этом Катя не подумала. Но теоретически могли быть источники, о которых местные не знали. Или девочки сильно отошли от своего поселения, а оно находилось где-нибудь реки, возможно, за границей тумана. Катя одернула себя. Вряд ли бы они такие нарядные ушли далеко от дома. «Что тебе сказала эта Сандара?» В его голосе послышалось недоверие, и оскорбленная Катя выложила. «Что тот, кого я видела тогда на берегу, Хахан. Я видела его снова. Думаю, это он вытащил меня из оврага и вел по тайге. Звучит, конечно, странно, но мне не показалось. И сама я бы из тайги не выбралась, разве нет?» «Погоди, так это он тебя вывел?» Катя молча кивнула, встала и убрала со стола пустые кружки. Говорить о Сандаре было боязно. Вспоминая ее взгляд, Катя была уверена, что таинственная девочка из леса это просто так не оставит. И не равен час, быстро узнает о раскрытом секрете. Ведь Мичие откуда-то узнала об их встрече. Салаат не стал расспрашивать дальше. «Не знаю, что это. Наверное, если ты будешь держаться подальше от тайги, ничего страшного не произойдет. Не знаю, зачем девчонки потащили тебя туда, но больше, пожалуйста, не ходи». «Слушай», — сказал он, когда они уже вышли на улицу, «ты не видела во враге ничего странного, кроме этого... Хахана?» Его напряженный тон удивил Катю. Они присели на крыльцо. Солнце по-прежнему светило, как сквозь полиэтиленовый пакет. «Нет, но я слышала рев, подумала медведь. А сегодня мне снилось что-то большое и темное. Оно было там, на дне. Почему ты спрашиваешь?» Салаат, запинаясь, рассказал ей сначала, как сорвался во враг, когда был маленьким, а потом, что увидел, когда пошел искать ее. Слушая его, Катя почувствовала страх перед неведомым и одновременно стыд. Рассказать о таком было непросто. Он ей открылся, а она ему нет. «Посмотрю, что сегодня получится с этим жертвоприношением», — решила она для себя. «И тогда расскажу». «Не думаю, что тебе показалось. У вас творится полная чертовщина, и непонятно почему». «Ладно», — Салаат со вздохом поднялся на ноги. «У меня сегодня работа. Увидимся позже». «Да, конечно». Его уход не обрадовал Катю, но зато у нее появилась возможность пролить свет на вчерашнее происшествие.